«Так они, подлецы, что сделали?» – рассказывал охранник, срывая с усов кусочки намерзшего льда. «Ящик в машину и в кусты ломиками разворотили. А в середине, кроме фактур, ничего. Они его обратно в кузов, да и выкинули у домика уполномоченного». «Ты всегда что-нибудь выдумаешь», – усмехнулся пожилой человек, просматривая меню. «Истинная правда, Николай Филиппович», – наморщил в улыбке нос охранник. «Да ведь с вами или с вашими бухгалтерами как не поедешь, так обязательно насидишься». «Что делать, милый? То искра в баллон, то карбюратор попал в радиатор. Я ведь не понимаю». «Вот опять ремонтники в гараже задержали», – посмотрел на него бухгалтер и, отодвинув меню, спросил. «Что будем заказывать? Есть гуляш, печенка и борщ». «Давайте всего по порции». «У меня вот тут маленько осталось». Третий мужчина с усталым лицом вытащил из внутреннего кармана бутылку и поставил на стол. «Эй, милок, дай-ка там по твоей ведомости все подряд на четырех!» – крикнул бухгалтер повару, расставляя стаканы. Повар, орудуя черпаком, принялся выставлять на прилавок тарелки. Занимавшийся уборкой парень принес все им на стол и снова взялся за веник. «Гражданин, подвиньте ноги, видите, уборка!» – оттолкнул плечом колено охранника парень, выметая мусор из-под стола. «Нашел то же время, не дадут спокойно поесть!» – проворчал тот, отодвинувшись. Парень не спеша подмел пол, выбросил сор в тамбур и сел в угол. Подошла другая машина. В столовую вбежали два румяных молодых водителя. Они сбросили обледеневшие шубы и сели за столик. Парень подал им обед и снова уселся в свой угол. Почти тут же подошел рейсовый автобус, и озябшие пассажиры, вздрагивая и хлопая рукавицами, стопотом валились в зал. «Ну, пора!» – бухгалтер поднялся и стал надевать тулуп. Встали и остальные. Охранник оделся, наклонился за мешком, потом опустился на колени и сунулся под стол с головой. «Мешок! Где мешок?» – застонал он. «Украли!» Он бросился к двери и вытащил наган. «Граждане, оставаться на своих местах! Только что похищена принадлежавшая прииску Утины крупная сумма денег!» Через несколько минут прибыла оперативная группа, вызванная бухгалтером. Во всех направлениях трассы вышли машины. Но мешок с деньгами как испарился. Не было обнаружено никаких следов. Часы на стене гулко пробили 10. Комсомольское собрание затягивалось. Татьяна поправила волосы и встала. Последнее об отпусках. Как-то сложилось, что большинство отпусков приходится на начало промывочного сезона. Конечно, все соскучились по речке, теплу, да и устали. Но мы не должны забывать нашего комсомольского долга. Она задумалась и посмотрела на ребят. «Я думаю, ни один из нас не оставит своих производственных участков в самое ответственное время работы. Я уже написала заявление. Поеду осенью. Есть предложение обратиться ко всей молодежи с призывом отказаться от использования отпусков до конца промывочного сезона». «Чего спрашивать? Голосуй и все», – поддержал Юра. «А если у кого возникнет необходимость, будем рассматривать персонально на комитете». «Правильно, давай дальше». «Единогласно. Еще одно предложение». Татьяна бросила взгляд на Игорька. Тот подтолкнул Колосова в бок и шепнул. «Это следовало сделать значительно раньше. Мы обеспечили бы себе замену». Татьяна продолжала. «Предлагаю обратиться с открытым письмом к демобилизующимся красноармейцам-дальневосточникам и к молодежи страны через газету «Комсомольская правда» и пригласить их к нам для освоения Крайнего Севера». Предложение было принято. Татьяна закрыла собрание, и ребята тут же разошлись. Морозная ночь пепельным туманом заволокла поселок. Чувствовались признаки недалекой весны. Небо было голубым и звездным. Красиво. Ребята уже вернулись в общежитие. Последний из них закрыл дверь на крючок. Стало тихо, только продолжали потрескивать в печи сырые дрова. Но Татьяне не спалось. В окно тихо постучали.